«Вы обманываете нас, Смоль», — строго сказал Этельни Джонс. «Если вы желали бросить клад в Темзу, то вам легче было бы выбросить его вместе с ящиком». «Мне?» «Было бы легче выбросить, а вам найти», — ответил он искоса, взглянув на нас хитрым взглядом. «Человек, у которого хватило ума выследить и поймать меня, сумел бы и вытащить из реки железный ящик. Ну а теперь, когда драгоценности рассеяны миль на пять, это будет потруднее. Хотя тяжело мне было сделать такую штуку. Я чуть с ума не сошел, когда вы поравнялись с нами. Однако не стоит убиваться. Мало ли что случалось со мной в жизни, но зато я научился, сняв голову, по волосам не плакать». «Дело очень серьезное, Смоль», — заметил сыщик. «Если бы вы вместо того, чтобы мешать правосудию, помогли ему, ваше положение было бы лучше, когда начнется процесс». «Правосудие», — с насмешкой проговорил бывший каторжник. «Славное правосудие! Чей был клад, как не наш? В чем было бы правосудие, если бы я отдал его тем, кто не добывал его? Послушайте, сколько я хлопотал, чтобы добыть его. 20 лет в болоте, гнезде лихорадок, целый день в работе под манговым деревом, всю ночь в цепях, в грязных хижинах каторжников, пожираемый москитами, дрожащий от лихорадки, оскорбляемый каждым проклятым черномазом полицейским, всегда готовым покуражиться над белым. Вот как я добывал клад Агры, а вы толкуете мне о правосудии, суде. Я не могу вынести мысли, что я заплатил такой ценой за то, чем может воспользоваться другой. Я предпочел бы скорее качаться на виселице или получить в шкуру одну из стрел тонги, чем жить в камере каторжника и чувствовать, что другой спокойно живет во дворце, распоряжаясь деньгами, которые должны были принадлежать мне».